Глава 15. Лисана расположилась в большой комнате уютной квартирки, нелегально снятой одним из четверки выживших демонолюбов, и с кривой ухмылкой на лице проверяла снаряжение, которое планировала использовать в скором времени. Наконец-то кардинал понял, что все нужно делать своими руками, и пообещал, что у меня будет возможность превратить ублюдка в пепел. Пронеслось в ее голове. Довольно захихиков, женщина любовно пробежала пальцами по двум небольшим потертым жезлам, на корпусе которых были изображены национальные танзанийские орнаменты, и, отложив их в сторону, принялась за неполную разборку автомата. Необходимо было привести в порядок вынесенное из тайника оружие, чтобы оно не подвело в неподходящий момент. Кто знает, сколько времени оно вообще там пролежало. На самом деле Вспышкина не особо жаловала огнестрельное оружие, предпочитая атаковать противника родовой магией. Однако те времена, когда ее как главную ударную силу прикрывало около сотни бойцов, прошли. Враг силен и окружен многочисленной охраной, поэтому важна любая мелочь. Тот же презренный пистолет во время последнего покушения на Морозова позволил ей выиграть несколько секунд и, подготовив сложное заклинание, уйти. Как и всегда бывало при упоминании родового имени кровного врага, даже мысленным, воздух вокруг женщины серьезно нагрелся, грозя поджечь хрупкую мебель, шторы, ветошь, использующиеся для чистки оружия, и другие находящиеся поблизости вещи. Однако Лисана поспешила взять себя в руки и волевым усилием впитала выпущенную энергию. Не хватало в очередной раз устроить пожар. Каким-то механическим голосом пробормотала она, даже не заметив, что постоянно в подобной ситуации повторяет сказанные кардиналом слова, заложенные через ритуал подчинения. После ее слов в одной из комнат раздался шорох, и через какое-то время оттуда выбрался лидер демонопоклонников. «Опять чуть не спалила квартиру», — прохрипел калека, занимая место рядом с Лисаной, и, посмотрев на часы, поморщился. 5 утра. Где этого ублюдка носит?» «Хотите, я избавлюсь от него?» — спросила женщина, подняв на начальника преданный взгляд. Слишком уж ее бесил хитрый и слабый слизняк в ранге бакалавра, которому чудом удалось выжить там, где сложили голову намного более сильные бойцы и маги их ордена. «И кто тогда будет выполнять мои поручения? Снимать квартиру? Решать вопросы с едой? Общаться с союзниками?» Поморщившись, спросил кардинал. «Ты со своим скверным характером? Или я с непревзойденной внешностью, а?» Женщина еще раз осмотрела уродливого однорукого калеку и спустя несколько мгновений ответила. «Вы действительно привлекаете слишком много внимания. Поэтому Владимир может быть полезен». «Даже больше, чем ты себе представляешь», — прохрипел кардинал. «Он один из младших помощников Цыбулькина. Владеет не только многими знаниями, но и обладает многочисленными связями с нашими партнерами. Повезло, что в бойне выжил он, а не какой-нибудь безмозглый мясник». «Это точно. А то этот идиот уже давно бы нас выдал», произнес еще один член их отряда, выходя из своей комнаты. Моложавый и худощавый мужчина, безмятежно поигрывающий жезлом, имел ранг архимага и являлся достойным противником, поэтому с его присутствием Лисана мирилась. Как минимум, обузой он точно не был, хотя после последнего дела Вспышкина сомневалась, что увидит его в компании кардинала. «Зачем ты здесь?» — спросила Лисана мужчину, заставив его на мгновение замереть. «Что, прости?» Приподнял он бровь и, усмехнувшись, занял свободное место. «Но не все же время мне в комнате куковать. Я спрашиваю, почему ты еще здесь, с нами? Не сбежал, как несколько отступников, а продолжаешь держаться за орден?» Произнесла Лисана. «Странно, что этот вопрос у тебя появился только сейчас, спустя столько времени», усмехнулся мужчина. «Я и Роман Александрович», кивнула Вспышкина в сторону кардинала, «мечтаем отомстить ублюдку Морозову, вырвать его сердце и спалить дотла», сказала она и, ликвидировав последствия своей вспыльчивости, продолжила. «А вот зачем ты здесь, мне непонятно». «Все просто», произнес маг и посмотрел коллеге в глаза. «Предполагаю, что после убийства Морозова мы сможем вернуться к повседневной деятельности, станем наращивать численность ордена, продолжим проведение ритуалов, и в свое время, как наиболее преданный сторонник кардинала, я получу должность мессира, а с ней усилю свои магические способности и продлю себе жизнь». «Значит, только ради выгоды?» — поморщилась женщина. «Не самый плохой стимул», — прохрипел Роман Александрович и посмотрел на мага. «Воды». Кивнув, мужчина взмахнул рукой, и пластиковая бутылка, а также пара стаканов перелетели на стол, где он наполнил последние и передал их кардиналу. Владимир, который должен был принести важные новости, явился лишь после 12 часов дня. Молодой, высокий, симпатичный мужчина был одет в дешевый, но опрятный и отутюженный костюм, который так любят офисные клерки. На его лице застыла скромная располагающая улыбка, с которой он вот уже несколько минут о чем-то весело переговаривался с соседкой по лестничной площадке. «Почему так долго?» Встретил его неприветливый голос кардинала, как только дверь закрылась. «Добрый день, Роман Александрович, Лисана, Аркан». Поздоровался со всеми Владимир и активировал амулет с пологом тишины. Пришлось покрутиться по городу, уходя от наших халифарских друзей и тех, кто за ними наблюдал. «Ты точно справился?» Жестким тоном спросил кардинал, а Вспышкина поспешила к окну, чтобы проверить обстановку. «Не привел за собой хвост?» «Исключено!» Покачал головой молодой мужчина и поспешил налить себе стакан воды. «Они, конечно, старались, но как-то слабо. Не хватает посольским нужной сноровки. Так что ушел, а потом еще несколько раз провериться не забыл. А это точно были наши восточные друзья? Может, имперские безопасники на хвост сели?» Спросил Аркан. «Не, эти были вторыми. Они как раз халифарцев и пасли». Легкомысленно отмахнулся Владимир. «По лезвию ходишь, мальчишка», — прохрипел старший демонолюб. «Роман Александрович», — горячо сказал Владимир, — «вы меня знаете. Я свое дело тоже. Ушел я от них без проблем. Если не верите, то предлагаю переместиться в соседнюю квартиру. Ее хозяйка как раз уехала в пригород на несколько дней и поделилась со мной связкой ключей». Кардинал прикрыл глаза, прислушался к чему-то внутри себя и покачал головой. «Пока не нужно, но ключи все же придержи. На всякий случай». Владимир кивнул и услышал новый вопрос от лидера, только на этот раз по делу. «Что они ответили?» «Они согласны», — произнес связной, и на его лице заиграла змеиная ухмылка. «Султаны, на территории которых находятся пустоши, не заинтересованы в исчезновении источника их доходов, поэтому они готовы не только оплатить устранение Морозова, но и оказать нам значительную помощь». «Какую, например?» Скептическим тоном спросил кардинал. «Вряд ли они решатся напасть на мальчишку открыто. Но зато у них есть контакты танзанийских наемников, которые могут взять на себя ответственность за акцию и поддержат нас при нападении. Кроме того, мы получим информацию от халифарского наблюдателя о времени начала операции и выбранной пустоши». Аркан перестал играть жезлом. «Они могут просто сдать нас имперцам. В интересах укрепления Союза, конечно же». «Нет», — покачал головой Владимир. «Ты не владеешь ситуацией. У нас на халифарских партнеров есть серьезный компромат, поэтому банальной подставы не будет. К тому же пустошные султаны — самые богатые правители халифарского Союза. Щедро заплатили кому нужно за уничтожение князя. Своим появлением Морозов поставил им кол под задний проход, и теперь только от них зависит, успеют они уйти от опасности или навалятся всем телом». «Но потеряют в деньгах», — произнесла Лисана, все еще наблюдая за окном. «Разве это смертельно?» «Потеряют в очень больших деньгах», — покачал головой Владимир. «Тут тебе и процент с продажи ингредиентов, и собственные многочисленные отряды охотников, и допуск старших магов за отдельную плату, и сотни постоялых дворов, казино, гостиниц. Это все большие деньги, которые уйдут с потерей пустоши. Зато активизируются старые враги, которые только и ждут ослабления позиций султанов. Так что на публику владельцы пустошей, как и все, желают избавиться от проклятой земли, а на деле являются демонопоклонниками еще почище, чем тот же Орден Гарана». «Давай к сути», — произнес кардинал. «Договорились о безопасной связи и координации?» «Да», — кивнул Владимир. «Они предлагают не рисковать, попадая на территорию пустоши, а перехватить Морозова после ритуала, в тот момент, когда он будет ранен, ослаблен и без сознания». Кардинал задумался и прохрипел. «На выходе это делать опасно. Слишком много инквизиторов и вояк там будет. А вот внутри, да после окончания ритуала, почему бы и нет? Только нужно узнать, какую пустошь будут закрывать и где разместят магов, передающих свою энергию. К месту проведения ритуала мой увеличившийся в численности отряд летел на вертолетах вооруженных сил, которые были переданы во временное пользование Ордену Инквизиторов. После долгих обсуждений я все же решил и дальше скрывать свое лицо под личиной. Во-первых, так проще затеряться среди многочисленных церковников. Во-вторых, после дуэли с Новодинским многие стали сомневаться, что именно я закрывал пустошь, поэтому у меня появилась возможность подыграть. Кто знает, может, мне удастся спекулировать на этом. Чем меньше у людей уверенности в моей причастности к закрытию пустошей, тем лучше для рода Морозовых. Подумал я и выглянул в иллюминатор. Скоро там эта лань будет. Да, именно та пустошь, которую во время предыдущего этапа покинула больше всего демонов и является нашей целью. И дело тут не только в необходимости отомстить за большое количество жертв среди гражданских. Главную роль здесь играла явно меньшая численность демонов, чем в других пустошах. Изяслав не был глупцом и понимал, что чем меньше останется проклятых мест, тем более ожесточенное сопротивление будут оказывать демоны на каждом следующем этапе операции. Поэтому при планировании учитывалась любая мелочь, да и всегда была вероятность, что даже столь многочисленная и высокоранговая армия может просто не выдержать натиска десятков тысяч демонов. Именно по этой причине я не брал на дело свой родовой жезл с походным алтарем в навершие, хоть он и был великолепным подспорьем в битве. Теперь, даже если я не выживу, он послужит моим сыновьям, а не отравит родовой источник. «Подлетаем!» — раздался голос одного из бойцов, и я бросил взгляд в иллюминатор, увидел очертания небольшого полевого лагеря всего лишь с двумя десятками палаток, где уже вовсю должен был командовать митрополит Прокл. Увидев подобные приготовления, можно было подумать, что небольшой палаточный городок демаскирует цель второго этапа. Однако Министерство обороны, курирующее операцию, предусмотрело подобный нюанс и организовало аналогичные лагеря неподалеку от каждой из имперских пустошей. Делалось это для того, чтобы растянуть внимание недоброжелателей по всем проклятым землям, а также выиграть несколько часов для участников операции, которым теперь не нужно будет с нуля организовывать подобный городок. Они просто нарастят мясо на уже имеющуюся инфраструктуру. Кроме того, предполагалось, что развернутые загодя палатки с полевым госпиталем позволят сохранить жизни бойцов, которые будут ранены в первые часы боя. Именно там, по моей информации, также будут работать представители некоторых боярских родов, специализирующиеся на целительстве, те же Кровянкины и Белянины. На вертолетной площадке начавшего расширяться полевого лагеря нас встречал митрополит Прокл с помощниками. Один из его людей, по уже знакомой схеме, повел моих парней в палатку, а я с Михаилом и Юрием Владимировичем отправился в штаб, где, кстати, больше не было знакомого мне викария Симеона. Вместо него обнаружился кряжистый и чуть полноватый мужчина, который язычно покрикивал на нерасторопных подчиненных. Я посмотрел на часы. До начала речи Изяслава осталось 7 минут, а значит, скоро все завертится. В интересах обеспечения безопасности одного из важнейших участников ритуала, то есть моей, Юзеф Валерианович решил отправить меня в зону проведения операции заранее. Существовала высокая вероятность, что кто-нибудь из новых или старых врагов сумеет меня отследить и попробует нанести превентивный удар. Практика показала, что демона-поклонников недооценивать не стоит. Кто знает, может, они взяли под контроль не только Новодинского? Хотя после слива информации церковниками у меня появились куда более осязаемые враги, начиная со свободных охотников и заканчивая боевыми группами боярских родов и наемниками иностранных государств. Надеюсь, что хотя бы представители Насирианской империи образумятся после устроенного мной кровавого разгрома. Ничего. Положил я руку на карман, в котором находилась коробочка с камнем энергии, переданным Изяславом. Если что, у меня есть оружие последнего шанса. Попробуют прижать, я не постесняюсь применить накопитель эпохи Спасителя и покажу, на что способен. К нам подошел новый начальник штаба. «Митрополит Ефим», — представился он. «13-й, а это мои помощники», — ответил я, кивнув на Юрия Владимировича и Михаила. «Мы бы хотели уточнить обстановку и порядок действий». «Никак не могу», — покачал головой мужчина и посмотрел на часы. «Сначала мы должны получить сигнал тревоги, затем вскрыть пакет и ознакомиться с содержимым. Потом начнем передислокацию личного состава и работу с картой. Так что доложить обстановку я смогу только после того, как сам со всем ознакомлюсь. Предлагаю вам занять место в своей палатке и отдохнуть. Посыльный прибудет за вами, когда все будет готово». «Значит, мы можем зайти с другого пограничного пункта?» — уточнил я. «Изменится местонахождение алтаря? А порядок походной колонны?» «Не думаю», — покачал головой митрополит Ефим и с вызовом добавил. «Но все равно я не буду доводить информацию ранее, чем поступит сигнал. Идите в палатку и ждите вызова». «Успокойтесь», — добавив голос холода, произнес я и посмотрел в сторону Прокла. «Зачем вы привели меня сюда? Чтобы я тратил время на уговоры?» «13-й. Я здесь начальник штаба», — повысил голос Ефим, и я почувствовал исходящую от него духовную силу. Мужичок был явно непрост. «И я сам решаю, как выполнять свою работу». «Да что так не везет-то?» — разозлился я. «Почему всегда на каких-то хмырей нарываюсь, которые вместо работы хотят кому-то что-то доказать?» Ничего не говоря, я достал из кармана обычный кнопочный телефон, который несколько дней назад передал мне на совещание Юзеф Валерианович, и набрал один из номеров. «Добрый день, патриарх!» Поприветствовал я Добромысла и заметил, как недовольно засопел Ефим. «Здравствуйте, 13-й!» Услышал я голос старика, который сразу перешел к делу. «Что случилось? Какие-то проблемы?» «Прошу усмирить начальника временного штаба, который вместо работы и выполнения обязанностей пытается поднять свою значимость. Я прибыл работать, а не проверять нервы на прочность. У нас тут более важное дело намечается. И с Проклом пообщайтесь». Удивил я своими словами главного инквизитора, который безмятежно наблюдал за представлением. «Он сам устранился, а я в ваши подковерные игры играть не собираюсь. Продолжите заниматься ерундой, развернусь и отправлюсь домой. Если у инквизиторов проблемы на данном уровне перед началом активных боевых действий, то что будет потом?» «Понял тебя, 13-й». Услышал я жесткий голос Добромысла. «Прошу прощения за своих людей. Я во всем разберусь». «Вы меня слышали. Продолжите заниматься ерундой, будете закрывать пустоши сами», — жестко сказал я и, отсоединившись, посмотрел на покрасневшего Ефима. «Жду посыльного». «Урод, блин», — произнес Михаил, выходя следом за мной. «Если бы не инкогнито и предстоящая операция, то я бы его на лоскуты порвал. Ублюдок! Из-за таких уродов, как он, у нас в вооруженных силах многие бойцы не хотят служить». «Власть в голову ударила», — индифферентно заметил Юрий Владимирович. «Бывает. Главное, чтобы они там к согласию пришли и за дело взялись». Однако далеко уйти мы не успели. Из штабной палатки выбежал молодой парень и попросил нас проследовать на брифинг. Я хотел было послать их всех лесом, чтобы инквизиторы немного за мной побегали и пришли в чувство, однако отринул эту идею. Серьезное дело намечено, а не игра в бирюльки. Поэтому кивнул и вновь пошел в штаб, где уже успели включить телевизор и слушали очередное экстренное обращение императора. Сразу же после него раздраженный митрополит Ефим велел разложить карту на нескольких сдвинутых столах и начал докладывать обстановку. Впрочем, ничего нового я не услышал. Мы должны были действовать примерно так же, как и в прошлый раз. Единственное отличие заключалось в большем количестве групп зачистки, а также существенном увеличении числа охраны главного отряда. Выяснив то, что мне необходимо, я сдержанно поблагодарил начальника штаба и вместе с митрополитом Проклом отправился в его кабинет, часть палатки, которую накрывал полог тишины. «Прошу простить, это непотребство», — произнес Прокол, когда мы уселись. «Митрополит Ефим был назначен на должность 2 дня назад, и еще не успели сработаться. Это извинение? Не ожидал от него. Видимо, самому неприятно за тот бардак, что сейчас творится в штабе. Надеюсь, это никак не повлияет на ход операции», — осведомился я. «Нет», — покачал головой мужчина. «Ефим остается на месте. Будет контролировать выдвижение отрядов и прочее. В пустоши руководить всем буду я». «Хорошо», — кивнул я, обрадовавшись его словам. 2 церковника, борющихся за власть и влияние во время проведения подобных мероприятий, это просто смерти подобно. Если бы они сами не решили этот вопрос, то нужно было бы вновь звонить Добромыслу. «Вам надо что-то от нас?» — задал новый вопрос Прокол. «Люди, зелья, оружие, обмундирование?» Я задумался. «Вообще-то есть кое-что». «Слушаю», — кивнул Прокол. «Я хочу, чтобы ваши люди обратили внимание на нахождение вблизи пустоши двоих гражданских лиц». Удивил я Прокла и коротко описал приметы деда Тараса и Марыси, которые словно в воду канули, но я почему-то не сомневался, что могу увидеть их в ближайшее время. Мелькнувшее на лице митрополита удивление сменилось пониманием, а затем он спросил: «А это, случайно, не те же люди, что спасли несколько отделений бойцов на прошлом этапе операции?» «Несколько?» — уточнил я. «Мне известно лишь об одном». «Так значит, это ваши», — облегченно произнес Прокол. «А мы уже голову сломали, пытаясь понять, кто это вообще такие». «Можно и так сказать. Знаю, что они точно придут мне на помощь и могут сгинуть в пустоши, а мне бы этого не хотелось. Скорее, демоны сгинут». Позволил себе улыбку Прокол, чем немало меня удивил. «Не переживайте. Я дам команду, чтобы их отслеживали». По моим наблюдениям, второй этап операции для личного состава подразделений силовых структур начался более неожиданно, чем первый. Еще перед объявлением Изяслава по многим ведомствам прошел слух о внезапной проверке боевой готовности, которая к тому же проводилась в рабочее время буднего дня, когда все должностные лица были на службе. На этот раз по понятным причинам никто информацию о скором начале второго этапа спешить не давал, ведь демонолюбы и противники закрытия пустоши никуда не пропали. Первые подразделения сил специальных операций, усиленные боярскими дружинами, прибыли с 3 до 4 часов и принялись готовиться к выходу в пограничную пустошь. К этому же времени на базу Прокла сели несколько дорогих вертолетов с эмблемами Министерства внутренних дел, на которых прибыли наблюдатели из 5 стран, каждый с парой телохранителей. «Все же явились», — пробормотал Прокол себе под нос, когда мы вышли проконтролировать прибытие последних отрядов магов-батареек из другого лагеря. «Еще и этих защищать нужно. Надеюсь, они восхитятся нашими успехами и попробуют проделать то же у себя», — ответил я, и, заметив, что процессия направляется к нам, поспешил покинуть митрополита. Не хватало, чтобы меня кто-нибудь узнал. Вернувшись к своим людям, я еще раз обговорил наши дальнейшие действия, напомнил задачу каждого из присутствующих, а затем до нас донеслись звуки боя и применение энергоемких заклинаний. Резцов выругался и, заметив мой взгляд, пояснил: «Отряды зачистки начали заходить всего 2 минуты назад, а тут такое. Это значит, что демоны были готовы, и пустошь ими кишит». «Плохо», — согласился я. «Но мы ведь отправили подразделения, усиленные чуть ли не в 2,5 раза, да и числом немалым». «Только на это и надежда», — кивнул Юрий Владимирович и перевел взгляд на остальных членов отряда. «Встречают нас неласково, поэтому всем собраться и быть готовыми к неприятностям. Чуть сердце — это не последний сюрприз, который нас сегодня ожидает». Я кивнул, и после слов Юрия Владимировича ощутил легкое чувство опасности. Началось.